В день рождения мать Люси разбудила ее и сказала, что получила для нее посылку. Девочка нетерпеливо развернула подарок и ужаснулась тому, что нашла внутри. Это была самая отвратительная старая кукла, которую она когда-либо видела. Она была полностью лысой и вся покрыта затвердевшей грязью. Но самым ужасным были зубы. Они были длинные, заостренные и зверские. Они были похожи на клыки животного. С дрожью она взяла куклу и отбросила ее в угол. Ее мать обругала ее, сказав ей, что кто-то преодолел массу трудностей, чтобы прислать ей эту куклу. Мать сказала, что следует лучше относиться к подаркам. Люси попыталась протестовать, но ее мать не хотела ее слушать. Она заставила девочку хранить куклу. Таким образом, чтобы успокоить мать, Люси спрятала куклу в маленьком чулане под лестницей за кучей обуви, где она не могла видеть это маленькое уродливое создание. Несколько дней спустя, когда Люси лежала в постели, она слышала шум, ширкающий звук, который длился около 5 минут. Затем ненадолго звук, как будто кто-то ползет, и в конце звук маленьких, очень быстрых шагов. К тому времени Люси дрожала у своей постели от страха и не могла пошевелиться. Затем ей показалось, что она слышит слабый голос, тихий, скрипучий шепот на лестнице. Люси всегда спала с открытой дверью, чтобы свет проникал в комнату, так как она немного боялась темноты. Она услышала: «Люси, я на первой лестнице!» А потом снова стали слышны ширкающие звуки, словно говорящий снова вернулся в свое укрытие. Люси была так напугана, что не спала в ту ночь, а пролежала в страхе до рассвета, пока ее мать не пришла будить ее в школу. Люси пыталась объяснить маме, что произошло накануне, но мать сказала, что это был просто сон. Она поверила, посчитав, что так и могло быть. Конечно же, это был не сон. Люси умоляла родителей позволить ей выбросить старинную куклу в мусор, но они настаивали, что это подарок, и его нужно хранить. Люси неохотно вернулась в постель, уверяя себя, что это был только сон. Она проверила чулан под лестницей, но кукла была именно там, где Люси ее и оставила. В ту ночь Люси боролась со сном, но в конце концов задремала. Ее разбудил глубокий бездушный голос. Люси было интересно, она действительно его слышала? Или это было только в ее голове? «Люси, я на четвертой ступеньке!» сказал голос. Затем послышался ширкающий звук, и голос больше не тревожил ее в ту ночь. Теперь Люси заплакала и снова не спала всю ночь. В школе Люси рассказывала подружкам о кукле, и, конечно же, они высмеяли ее. Люси думала лишь о том, что если кукла преодолевает по 4 ступеньки за ночь, то сегодня была ее последняя ночь. В ту ночь Люси решила закрыть дверь спальни, когда ее мать выключила свет. Она спросила: «Люси, почему ты больше не боишься темноты?» Люси ответила, что по-прежнему боится, и нельзя ли оставить свет включенным в спальне. Но мать ответила ей, что свет в спальне будет таким сильным, что Люси не сможет заснуть, и сказала нет. Поэтому Люси согласилась спать без света. Она открыла в спальне шторы, чтобы хоть как-то осветить комнату. Но когда она задремала, она услышала шум. И на этот раз голос, который она услышала, был очень четким. «Люси, я на верхней ступеньке!» темноте спальни Люси услышала щелчок и задрожала от страха. Она не была уверена, но ей показалось, что дверь в ее спальне стала очень-очень медленно открываться. Утром родители Люси нашли ее мертвое тело внизу лестницы. Они предположили, что она вышла ночью в туалет, поскользнулась и упала с лестницы, сломав шею. Старинную куклу нашли рядом с ее телом и похоронили вместе с Люси. Все говорили, что это был несчастный случай. «Она любила эту куклу», — сказала мать. «Теперь они могут быть вместе навсегда».